Интерактив. Проверь себя. Представь, что ты получил эти сообщения. Где здесь ловушка? Первое. СМС номера 900. Ваша карта заблокирована. Для разблокировки перейдите по ссылке https://www.google.com/search=sber.help.com. Ответ — мошенничество. Официальный сайт Сбера — sberbank.ru. Банк никогда не присылает ссылки для разблокировки карты. Сообщение в Telegram от мамы. «Привет, это мой новый номер. Старый заблокировали. Срочно нужно 5000 на оплату счета. Кинь на эту карту. Вечером все верну». Ответ. Скорее всего, мошенники взломали аккаунт. Что делать? Позвонить маме на ее старый известный тебе номер и все уточнить. Третье письмо на почту. Вы выиграли новый iPhone в нашей лотерее. Чтобы получить приз, оплатите доставку в размере 990 рублей. Ответ — классический развод. В настоящих розыгрышах победитель никогда не платит за получение приза. Информационная гигиена — это привычка, которая тренируется. Чем чаще ты будешь задавать себе вопросы, кто это говорит и почему я должен этому верить, тем сложнее будет тебя обмануть. Ты прошел полный курс молодого бойца по финансовой безопасности. Ты научился ставить щиты от случайных бед, распознавать уловки мошенников, строить цифровую крепость и фильтровать информацию. Это мощный набор навыков, который защитит твои деньги и нервы на пути к большим целям. Теперь, когда твои активы под надежной охраной, ты готов взглянуть на всю картину целиком. В заключительной части мы соберем все знания, полученные в этой книге, в единую систему, наметим твою личную дорожную карту к финансовой свободе и еще раз услышим наших героев, которые поделятся своими главными выводами.